11. Борькин стол, крошечный, как сам Борька, и Борькина квартира. Раскроить на кушеровском столе брюки человеку, у которого длина шага 103, у Эда для сравнения длина шага 76 сантиметров, невозможно. Потому, подметя пол, поэт раскладывает ткань на полу и опускается на четвереньки. Сантиметр вокруг шеи, остро заточенный обмылок в руке, ползает пыхтя и строит чертеж брюк. Занятие это сделалось настолько привычным для него, что и без сантиметра на глаз он мог бы набросать чертеж. Однако он все же следует несложным правилам и пользуется сантиметром. Андрюша Судаков, он же Сундуков, придира, ну его нахуй с ним связываться. Лучше сделать все по высшему классу. Эд берется за ножницы и смело взрезает материал, отступя по сантиметру от мыльных линий. Завершить операцию ему, однако, не удается. Он слышит мощный стук в дверь. «Ох, ёб твою мать!» Неделикатно выруливается поэт и, отбросив ножницы, встает с пола. Проходит в спальню и, осторожно отогнув краешек шторы, глядит в окно. У двери стоят двое. Виталий Стесин в полосатом костюме гангстера и художник Игорь Ворошилов, здоровенный, носатый парень. Сплюснутая рожа его напоминает голову камбалы. Глаза близко приплюснуты по обе стороны, горбатого, как колено, носа. В руке у Игоря авоська, а в ней мятые газеты. В газетах нечто бесформенное, ни домашние тапочки и ни бутылка, и не книги. Эд спешит открыть, потому что Стесин поднялся по двум ступеням к двери и опять колотит в дверь. Артист филармонии, ставший художником под влиянием вождя и учителя Мишки Гробмана, личность наглая. К тому же он стучится почти в собственный дом. Борька Кушер — его двоюродный брат. Это Виталий познакомил поэта с Борькой. «Аньку трахаешь, Лимоныч?» Развязно спрашивает гангстер и поправляет галстук. Трогает ухо. Темные очки гангстера сдвинуты вверх, на скальп. «Принимай друзей. Друзья пришли с визитом». Только один друг свалил, двое явились. «Шью брюки». Они проходят в глубину квартиры к недорезанной ткани. «Кому шьешь? Ковтуну? Сундуку?» Стесин в курсе брючно-пошивочных операций поэта, ибо он поставляет Эду заказчиков. Множество больших и мелких благ исходит от него. Неудивительно, он личность энергичная. «Садитесь, я дорежу». Поэт опускается на четвереньки. Пошить уже не удастся, конечно, но хотя бы докроить. «Игорек у тебя лабардан сварит, хорошо?» спрашивает Стесин тоном, которому не возразишь. Имеется в виду, сварит, и все тут. Эд пожимает плечами. Его индивидуалистические наклонности все время вступают в конфликт с той бурной богемной жизнью, которую он ведет, и вынужден вести. Правда, когда Эд пьет, ему не нужно одиночество. Даже бывает страшно пьяному быть одиноким. Но когда он пишет, а он по многу часов пишет стихи страницами, перемежая стихи выписками из книг и дневниковыми записями, тогда он обязан быть один. Думать, листать книги, ходить по улицам Москвы одному, не нарушая отношениями с людьми красоту безмолвного мира. Тогда должно быть лишь общее гудение жизни вокруг, но отдельные фразы должны быть неразличимы. Ворошилов жил однажды в Борькиной квартире. В ней многие жили. Поэтому Игорь распоряжается на кухне сам. Включил свет, нашел самую большую Борькину кастрюлю и вывалил на стол содержимое авоськи. Стесин наблюдателем навис над столом. Заглядывает из-за Ворошилова. «Фу, какая гадость! Лимоныч, погляди!» «Прекрасные головы, Виталик!» — басит Игорь. «Мужик из рыбного магазина мне по блату оставляет. Это же треска, Виталик!» Поэт сворачивает куски ткани, которые никак не удается стать брюками, и прячет ее в ящик Борькиного стола. кладет поверх в круге первом, оставленную революционером. «Ты читал в первом круге, Виталик?» Поэт подходит к столу. В газетных обрывках, голые, слизистые, в крови и чешуе, лежат пять большущих, глазастых, тресковых голов. «Лимоныч, морковка есть?» Нос Ворошилова плотоядно изогнулся в предчувствии похлебки. Фирменное ворошиловское блюдо, называемое лабарданом. Вареные головы. К головам добавляется все, что можно обнаружить на территории. Картошка, морковь, любые овощи, рис, любая крупа, макароны, пельмени и тому подобное. Игорь утверждает, что лабардан — самое полезное варево в мире. Одно здоровье. Посмотри под раковиной, в ящике. «Конечно, читал. Гениальное произведение!» Стесин с удовольствием разглядывает Ворошилова. Так, как будто он в него влюблен. У Стесина сейчас пора увлечения Ворошиловым. Он опекает Игоря, дает ему краски и кисти, занимает деньги, оставляет ночевать, похмеляет его и развлекает. Стесин — существо восторженное. Ему все гениально. Ворошилов — гениальный художник, Яковлев — гениальный художник. Стесин опекал Яковлева до Ворошилова. Лимонов — гениальный поэт. Все друзья Стесина — гении. Но все люди, принадлежащие к враждебному лагерю, — ничтожество. «Лимоныч, а лаврушки нет?» «На полке, в банке из-под какао. Виталик, а Марченко ты читал?» «Про отрезанные хуи, что ли?» «Читал. Гениально». Стесин вовсе не поверхностная личность. Если взяться за него всерьез и насесть, и попытаться проникнуть за его кощунственно простые определения, можно добраться до его настоящих мыслей и чувств. Зная это, поэт не обращает внимания на стесиновский эпитет «гениально» или на другое любимое выражение сквернослова «охуительно». «Виталик, а что ты думаешь о революционере?» «Володька — теплый человек, милый». «Да, миляга». Ворошилов, плещущийся в раковине, фыркнул. «Ты что, забыл, Талик, вечерок, когда он напился и кричал? А вы думаете, если мы придем к власти, мы разрешим вам писать и рисовать то, что вы хотите? А вот хуя!» «Игорек, Игорек, вы с Олейниковым вывели его из себя. Вы сказали, что его перевертни, дрочиловка, что только те, кто нихуя не может творчески, лезут переустраивать общество. Володька ответил вам на ваше хамство своим, доступным ему хамством. Он лишил вас места в новом обществе, которое они хотят построить». «Да, новый Платон выискался. Слышь, Лимоныч, поэтов будут изгонять из нового демократического союза советских. Каменщик Володька запретит нам существовать». «Какой он нахуй каменщик? Выйдя из лагеря после первой судимости, он, да, устроился каменщиком, но проработал таковым всего полтора месяца, и вот уже много лет не работает нихуя, только языком, и воззвание пишет. Каменщик. Тогда я должен называть себя сталеваром. Я, по крайней мере, проработал в литейном цехе целых 17 месяцев». «Лимоныч, Володька — честный человек, этого у него не отнимешь». «Ох, Виталик, честные — самые опасные». «Игорек, бля, кусок прямой кишки-то не клади, крестьянин ёбаный, выбрось его нахуй в ведро». Стесин бросается к Ворошилову и пытается оттолкнуть его от кастрюли, однако Игорь успевает уронить спорный кусок в кастрюлю. «Ты, Виталик, не понимаешь сущности лабардана. В лабардан и кладутся именно отходы. Лабардан не варят из филе. А дай тебе приготовить, ты отрежешь жабры, выбросишь глаза, и получится водичка. От кишки, против которой ты возражаешь, навар будет. Кишка-то жирная. Фу, жрать сами будете, я не буду». «Когда я был маленький, мать говорила, чтобы я всегда ел рыбьи глаза. От этого зрение вроде бы улучшается». «Ну и как? Улучшилось, Лимоныч?» — серьезно спрашивает гангстер. «Как видишь, минус не то 6, не то 7, не помню уже. А рыбьи глаза я все равно до сих пор ем, «Привык». «Тебе, Лимоныч, вообще подожраться бы не мешало». Игорь серьезно осматривает поэта. «Что-то заметно утончился. Мало жрешь». «В конце августа хочу в Харьков съебать на пару недель. Родители приглашали». «Во! Именно на Украине и отжираться. Благодатная земля». «Лимоныч, а ты ведь тоже хохол, как Игорек». «Виталик, Господь с тобой. Какой я хохол, нахуй? У меня кроме фамилии ничего хохлацкого. Да и фамилия обычная для казачества Верховьев Дона. Позднее украинизирована». «Лимоныч», — басит Игорь, мешая ложкой варево. Физиономия в клубах дыма бесовски скошена. «Ты чего так боишься хохлом быть? Мы хохлы, славные люди». «Пройдохи вы хохлы, Игорек. Хитрее даже нас, жидов». Стесин хохочет. «Что удивительного, Виталик? Мы нация основательная и служивая. В армии посмотри, что не старшина, то хохол. И накопители мы. Вот мою семью раскулачили на Украине, а они свалили на Урал и в Алапаевске опять заможниками стали. Хохол по натуре, человек серьезный. Не то что русская рвань. Гордиться нужно, Лимоныч». «Был бы я хохол, я бы и гордился. Но я смесь, дворняга». «Виталик, погляди, какой лабардан получается. К этому бы лабардану...» «Слушай, Виталик, займи трояк, мы с Лимонычем бутылку купим. Я тебе картинку за трояк отдам». «А вот хуя, не дам. Опять нажретесь? Прошлый раз я занял тебе трояк, а кончилось все тем, что Лимоныч на Кировской под машины бросался. Охуел от алкоголя и собственной крови». Поэт молчит. Стесин прав. В тот вечер водка не пошла в него. Может быть, от недоедания, но он опьянел до бессознания. Так что, увидев собственную кровь, разбил палец дверью кушеровской квартиры, выбежал в Уланский и рванул к метро. Сзади бежали менее пьяный Игорек и еще один персонаж московской богемы Алка Зайцева и пытались поймать поэта, как ловят куриц, загоняя его с двух сторон. Поймали и, держа за руки, привели в кушеровскую квартиру. Анны в ту ночь не было, она осталась ночевать у читы Письманов. Зайцева ушла, а Игорек долго еще стерег дергающегося и не желающего засыпать невменяемого, и в конце концов, чтобы поэт не удрал и не погиб под автомобилями, связал ему руки и ноги Борькиными галстуками. Приличный человек, маленький кушер, сценарист телевидения, имел множество галстуков. «Развяжи, фашист, развяжи, не убегу!» — клялся все еще полусознательный поэт. Ворошилов не развязал его, но опрометчиво уснул, понадеявшись на галстуки. На синем московском рассвете поэту удалось высвободить руки. Развязав и ноги, он хотел врезать храпящему художнику изо всех сил, но вместо этого взял пачку гуашей художника, вылез с ними в окно и ушел. К 8:30 утра, прошагав через город, он позвонил в квартиру Письманов. «На, подарок тебе принес», — сказал он, свалив картины к ногам заспанной Анны Моисеевны. После этого он упал, не раздеваясь, в еще теплую постель супругов Письманов. Они только что ушли на работу. И уснул.